арестованным за саботаж клоном тирана. Стась вдруг замолчал. Видно, понял, как это для меня важно. Но ничего, Тикки, человек — это не только геном. А теперь поспеши, пожалуйста, Сашка серьезно ранен. Меня будто ветром сдуло. Пробегая мимо охранников, я наклонился, выхватил у одного из рук тяжелый военный бластер, так с оружием в руках и выбежал в коридоры служебного сектора. И тут же наткнулся на перепуганного парнишку в военной форме и с лучевым карабином. Увидев меня, он выпучил глаза и стал поднимать оружие. «Брось свою игрушку! Руки оторву!» — заорал я. Парень вздрогнул и выронил карабин. «Где лазарет, знаешь?» «Знаю». Запинаясь, ответил парень. «Веди!» «Это империя, да? Меня расстреляют! Будешь много болтать обязательно!» — прикрикнул я. «В лазарет, живо! Поможешь носилки тащить!» «А ты кто?» — косясь на бластер в моей руке, спросил парень. «Фак!» Парень втянул голову в плечи и рысцой побежал по коридору, а я следом. «Меня заставили!» — оправдывался парень на бегу. — Все пошли, и я пошел. Я всегда был за императора, а для Иния мы пушечное мясо. Конечно, сумасшедшая старуха Снежинская была не права, когда говорила про толпу и быдло. Но только почему многие так легко соглашаются стать этой самой толпой? Тебя заставили, а ты не заставляйся, — отвечал я, стараясь не сбиться с дыхания. — Все пошли! «А ты стой, понял? Думай сам, поступай по совести, не предавай, не трусь, не будь толпой!» Где-то за стенами здания загрохотало. Это осадились десантные корабли империи. Эпилог. Свет в баре был непривычно яркий. Неудивительно, ни одного посетителя, а сам бармен, вооружившись пылесосом, чистил пол между столиками. Впрочем, когда я вошел, он сразу же выключил пылесос и поволок его за стойку. Еще по пути бармен начал хмуриться и оглядываться, а когда подошел к стойке, радостно вытаращился на меня. «Ты тот самый мальчик, что нанялся расчетным модулем?» И тут же насторожился. «Как дела?» «Ничего». «Мозги так быстро не сохнут», — ответил я. «Молочный коктейль, пожалуйста, настоящий. У вас должно быть настоящее молоко. Давайте два коктейля». Бармен уважительно кивнул, достал из холодильника бутылочку с настоящим коровьим молоком, продемонстрировал мне сертификат на горлышке, вскрыл пробку и вылил молоко в шейкер. «Я больше не расчетный модуль», — сказал я. «Взял расчет?» — удивился бармен, тряся шейкером. — Ну, вроде того. — И решил вернуться? — Мне надо навестить разных людей, — сказал я. — Сказать спасибо. Вам тоже спасибо. — За что? — удивился бармен. — Вы мне помогли наняться на Клязьму. — Да не стоит благодарности, — смущенно отозвался бармен. И все-таки ему было приятно. Я взял бокал, отпил коктейль. Вкусный, но на Авалоне молоко вкуснее, а парное на новом кувете было еще лучше. «Еще?» — бармен потянулся к шейкеру. «Нет, это вам, я угощаю». Парень улыбнулся, мы чокнулись. «Спасибо», — снова сказал я и подхватил тощую сумку с вещами. «Знаете, ведь вы спасли всю империю». Кажется, он решил, что я все-таки двинулся головой в потоке. Когда я пришел на речку, там еще никого не было. Я разделся, бросился в воду, холодная какая, плавал минут 10, потом выбрался, огляделся, никого еще не было поблизости, вышел и снова натянул плавки, вытерся маленьким одноразовым полотенцем и лег на любимую каменную плиту. Солнце едва проглядывало из-за пыльной бури. Оранжевое пятнышко, ни тепла, ни загара, но я все-таки нежился под ним, вспоминая, как долго оно было моим единственным солнцем. Потом солнце затянуло совсем, даже исцарапанный песком купол начал немножко светиться в вечернем режиме, и я перевернулся на живот. Такие бури надолго, до весны. Только огромные рудовозы могут садиться сквозь стены песка и порывы шквального ветра, ну или маленькие юркие кораблики фагов. И то Сашка сказал, что будет ждать меня сутки, а потом улетит, ему жизнь дорога, а железы внутренней и особенно внешней секреции еще дороже, а на карьере нормальным людям жить не рекомендуется, это не планета, а настоящий ад, будто кто-то спорит. Никуда он не улетит, конечно, дождется меня, в крайнем случае разыщет, скажет, что ему скучно одному лететь, только и всего. Но разыщет.